Неизвестно, что с нами будет. Тесно прижавшись друг к другу, чтобы было теплее, мы уснули, едва покрывшись одеялом. Уж очень устали. На другой день и на третий был все тот же стелющийся туман. На четвертый день он рассеялся к полудню. Словно завесу отдернули, и перед нами предстало спокойное зеленоватое море с чуть колышущейся линией горизонта, солнечное небо, кучевые облака. Совсем как летом. Но к северо-востоку от нас громоздились огромнейшие торосы высотой с четырехэтажные дома. Там был хаос, невообразимый и страшный. На льдинах лежали, развалясь, жирные тюлени. Вылезли погреться на солнышке. Нас медленно пронесло мимо огромного тюлендьего поля. «Эх, вот это залежка! Знали бы наши!» — пожалел от души Фома. Мы уже здорово замучились. И постель, и одежда на нас отсырели. Негде было и просушить. Мы мерзли, все время хотелось пить. Кусочки солоноватого льда уже плохо утоляли жажду. Льдина заметно уменьшалась. Теперь на ней уместилось бы всего человек 10 ловцов и разве что одна лошадь. Мы ждали самолета. С нетерпением ждали самолета, но он не появлялся, хотя отдаленный шум мотора слышался не раз. Фома все посматривал, ухмыляясь на мое лицо. «Парень, а ты знаешь, у тебя борода растет, однако совсем стал мужчиной», — признал он. «У меня не борода росла, а какой-то пух. Вот Фома зарос, как цыган». На другой день к вечеру мы увидели самолет. Он был похож на огромную рыбу, спокойную, красивую, и ослепительно сверкал в лучах уходящего спать солнца. Мы прыгали, кричали, махали одеялами, просто бесновались от радости. Самолет стремительно пронесся над нами. Даже ветром пахнуло. И стал удаляться. Нас не заметили. Видно, заходящее солнце маскировало нас. Когда самолет скрылся за облаком, я чуть не заплакал от нестерпимого разочарования. Я что-то кричал вне себя вслед удаляющемуся самолету. Фома обескураженно молчал. Льдина таяла на глазах, как студень. Скоро на ней уже будет опасно находиться. А летчики нас не заметили. Искали они нас или просто летели по своим делам. Я взглянул в ту сторону, где громоздились торосы. Они отодвинулись дальше, на восток, а может, это нас отнесло течением в сторону. Ледяные руины багровели, точно охваченные пожаром. Отблеск солнца, уже невидимого для нас. Пожар долго тлел, затухая, а когда в потемневшем небе замерцали звезды, в торосах уже вспыхнуло холодное фиолетовое мерцание. Больше мы самолетов не слышали. Видно, нас искали не здесь, в других квадратах. Льдина уменьшилась больше, чем вдвое. Нас выносило в чистую ото льда воду, Средний Каспий. И тут со мной случилось совершенно неуместное, просто позорное происшествие. Я не вынес трудностей и заболел. Крепился я до последнего, скрывал от Фомы, пока мы не легли спать, и он не обнаружил, что от меня так и пышет жаром. «Яшка, да ты заболел, вот беда!» — испугался Фома и стал трясущимися руками снимать с себя теплый шарф. Укутав меня шарфом и завязав под подбородком шапку-ушанку, чтобы нигде не продуло, он подстелил под меня свой бушлат, подоткнул одеяло. «Вот бедняга! Что же мне с тобой теперь делать?» — твердил он в полном отчаянии. Не знаю, что это была за болезнь. Колола в боку, болела голова, ломила все тело. От высокой температуры я плохо соображал. Было невыносимо жарко. В то же время меня сотрясал озноб. Мучительно томила жажда. «Пить, пить!» — просил я. Но что мог Фома дать мне пить? Кусочки набитого льда. И все же в скором времени он стал меня поить из своей фаянсовой кружки, которую всюду возил с собой. А потом я стал терять сознание. Меня мучил бред. Мне чудилось, будто нас уносит темный водоворот. Течение все стремительней, а впереди черные скалы, ощерившиеся, как огромная пасть.